Леонардо, увы, обошли внимание. Зато он удостоился премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, а свой первый значимый гонорар потратил на приобретение джипа «Чероки», непременного атрибута успеха, по словам актера, заметно облегчившего ему процесс знакомства с представительницами противоположного пола. Кстати, именно после жизни этого парня в таблоидах прозвучали первые слухи о гомосексуальности актера. Поводом стала сцена поцелуя между Тоби и Артуром. На протяжении всей карьеры Ди Каприо будет опровергать эти сплетни, как будто бы с удвоенной силой меняя спутниц топ-моделей, чьи имена не в силах запомнить и самый преданный его поклонник. В 1992 году шведский режиссер Лассе Халльстрём, сделавший карьеру на родине благодаря группе «Абба», для которой он снял почти все видеоклипы, взялся за экранизацию романа Питера Хеджеса «Что гложет Гилберта Грейпа». Для Халльстрёма это был второй американский проект после проходной романтической комедии «Еще кружок». «Что гложет Гилберта Грейпа» стал в 1991 году сенсацией. Литературный дебют о воспитании чувств никому неизвестного писателя из Айовы в прессе сравнили с «Над пропастью во ржи» Селлинджера. Действие книги разворачивалось на Среднем Западе, в крохотном городке Эндера, главный герой Гилберт Грейп, парень 25 лет, вынужденный после самоубийства отца заботиться о семье. Состоящий из впавшей в депрессию матери, ни разу не покинувшей после смерти супруга диван и объедающейся сладостями, младшего брата Арни, ребенка с особенностями в развитии, и двух сестер, также изнывающих в душной глубинке. Гилберт делает все возможное. Работает в постылом магазине, возится с Арни, терпит мать, но втайне мечтает сбежать из Эндеры подальше от проблем. Единственным его отдохновением является роман с замужней соседкой, превратившийся, впрочем, со временем в еще одну обузу.